Собака зарычала громче. Настя беспомощно оглянулась на Галла, который, стоя на крыльце к ней спиной, отпирал дверь. — Да уберите же собаку, в конце концов! — сказала она уже более нервно. Гал с любопытством обернулся. На лице его было написано нескрываемое злорадство. — А ты не бойся, он не кусается. Просто ты ему не нравишься. Он таких вредных, как ты, за версту чует, — с издевкой сказал он. Хозяин собаки равнодушно наблюдал за ними, не проявляя ни малейшего сочувствия к Настиному положению. Настя сделала еще шаг вправо, и собака немедленно подвинулась в том же направлении. — Заходи в дом, — потребовал Гал. — Я не могу, я боюсь его, — жалобно сказала Настя, продолжая медленно отходить вправо в сторону сарая. Собака, неотступно следовавшая за ней, вдруг оглушительно и яростно залаяла. — Эй, мужик! — вдруг зло сказал Гал. — Ну-ка, отзови своего кобеля, хватит дуреть! До сарая оставалось несколько шагов. Настя опрометью кинулась к железной двери, с размаху ударила ее плечом и провалилась в темноту. Дальнейшее произошло быстро, тихо и буднично. Операция, которую готовили и разворачивали больше 2 недель, завершилась в несколько минут без единого выстрела. Настя очнулась от того, что кто-то жарко дышал ей в лицо. Она протянула руку, нащупала собачий бок, и тут же шершавый язык облизал ей щеку. Она с трудом поднялась. Нестерпимо болело плечо, которым она саданула о железную дверь. «Балда», — сказала она себе, — «могла бы догадаться, что достаточно легкого толчка». При падении она, как выяснилось, разбила колено, а, кроме того, сломала каблук. Настя осторожно выглянула наружу. Галла в наручниках уже усаживали в машину. Сколько же она провалялась в этом сарае? Она вышла и уселась прямо на землю, с тоской разглядывая испорченную туфлю и кровоточащее колено. Кажется, она еще и головой ударилась. «Подсчитываете боевые потери?» — послышался рядом насмешливый голос. Она подняла голову и увидела хромого сторожа. Настя вымученно улыбнулась. «Хороший у вас пес. Нашкодил, но попросил прощения». «Он не нашкодил», — как-то очень серьезно ответил сторож. «Он хорошо подчиняется командам. У нас с ним полное взаимопонимание». Брови ее поползли вверх. «Вы хотите сказать?» «Ну да, конечно, я должна была сама сообразить». Она с шутливой досадой швырнула туфлю на землю, попыталась рассмеяться и вдруг громко расплакалась. Это была классическая истерика, когда после длительного напряжения достаточно малейшего эмоционального толчка. По лицу ее текли слезы, плечи сотрясались от рыданий, она всхлипывала, обняв сторожа за шею и уткнувшись в его грудь. — Ну, успокойся, успокойся. Ласково уговаривал он Настю, гладя ее по спине. — Все прошло, все хорошо, ты держалась молодцом. — Ну же, милая, хватит плакать. О, смотри, твой начальник сюда идет. — Давай, моя хорошая. Вытирай глазки. «Тебе бы нянькой в яслях работать», — услышала Настя усталый голос Колобка. «Где ты научился так девушек утешать?» «Я всю жизнь с собаками вожусь, Виктор Алексеевич. Бывает, когда псину успокоить надо, каких только слов не придумаешь. По часу уговаривать приходилось». Настя шмыгнула носом и оторвала лицо от уютной широкой груди. Гордеев аж присвистнул. — Ну, ты хороша, Анастасия. У тебя зеркало есть? Где твоя сумка? — В сарае, наверное, осталось. — Кирилл, принеси сумку, пожалуйста. Негромко попросил сторож. Из двери не спеша вышла овчарка, аккуратно держа в зубах сумочку. Странная кличка у твоей собаки, — удивился полковник. — Их человеческими именами называть вроде не принято. У нее в родословной такая кличка записана, что за неделю не выговоришь, — махнул рукой сторож. — Кстати, Анастасия, познакомься, это Андрей Чернышов, задушевный друг и коллега нашего Ларцева из областного управления. — Очень приятно, — пробормотала Настя, открывая пудреницу и разглядывая себя в зеркало. — Бог мой, ну и видок!